В нашей тактике случилась осечка, когда мы подобрались вплотную к подземелью, что представляло из себя дыру в торчащей из земли скале, и перед этой самой дырой была настоящая деревенька этих тварей, с хлипеньким частоколом, хижинами буквально из говна и палок и какими-то окровавленными столбиками, в которых можно с некоторой фантазией опознать тотемы странных уродцев. И вот перед воротами деревни, что являлись просто большими деревянными щитами, нас и встречала целая армия этих тварей. Впереди стояло больше 200 уже хорошо знакомых мне обычных гоблов с их кривыми копьями. Сразу за ними десятка 3-4 ребят посерьезней, в подобии доспехов и скоры с какими-то кровавыми символами, грубо сколоченными деревянными щитами, по центру каждого из которых была прибита засушенная человеческая голова, и каменными топориками в качестве оружия. Ну это все было в качестве аперитива, а вот основное блюдо ждало нас у самых ворот. Два размалеванных кровью седых гобла с кучей пирсинга из костей и костяными посохами, а также один мутант, что был вдвое больше сородичей и почти догонял по росту человека, хобгоблин, как я полагаю. Но отличался он не только ростом, но и более складным телом, имел внушительную мускулатуру, был вооружен нормальным деревянным щитом и железным мечом, а также облачен в кожаную кирасу и клепанные брюки, явно снятые с какого-то авантюриста или охотника. Это нехорошо, Эри тут же притормозила при виде такой встречающей делегации. И слава карме, ибо влезать с таким числом врагов в честное сражение я был совершенно не намерен. Еще и два шамана. Похоже, они уже готовят поход на какую-то деревню. Вен, постой пока, я прикинул позиции. От деревьев, под прикрытием которых мы прятались, до строя гоблинов было около 200 метров чистого пространства, монстры порядком уничтожили лес вокруг своего места обитания. Нас либо пока не заметили, либо не собирались лезть вперед, решив принять на подготовленной позиции. Скорее всего, второе, ибо если меня еще можно было проглядеть даже без скрыта, то вот Ари стояла во весь рост и не особо пыталась прятаться. Самое неприятное, это шаманы и хобгоблин. Я не знаю, чего от них можно ожидать, так что их следует вынести первыми. И тут мне даже на руку такая позиция, расстояние для магических стрел и моего лука смешное. Вот только валить тварей нужно наверняка, чтобы они не успели оценить угрозу и попрятаться. Сейчас у меня на тетиве лежит стрела, заряженная очередью на 20 выстрелов. Лежит давно и удерживать концентрацию уже становится сложновато. Зато полный монобар и на стрелу я пока не накладывал мультивыстрел. Прикинув траты по мане и концентрации, наложил мультивыстрел на 10 маны. Теперь у меня очередь из 20 залпов по 20 стрел и еще 8 единиц маны в запасе. Только вот поддерживать такую конструкцию никакой концентрации не хватает, так что или стреляю сейчас, или она развеивается. Да и ни о какой точности при таком количестве снарядов в залпе говорить не приходится, максимум смогу направить этот пучок стрел в сторону врага и все, но этого будет достаточно. Встав во весь рост, резко оттянул тетиву, взял на прицел первого шамана и выпустил залп. Пальцы, не успев разжаться, тут же вновь сжимаются на вернувшейся в боевое положение тетиве. Коррекция прицела на второго шамана, повторить залп. Коррекция прицела на хобгоблина, повторить залп. Стояла эта тройка тварей кучно, стрелял я в таком режиме быстро, так что все три залпа одной густой волной из 60 стрел полетели прямо на их позицию. Но это отмечаю буквально краешком сознания, сам же действуя по заранее составленному плану, ибо на таких скоростях стрельбы на раздумья просто нет времени. Руки смещают прицел в сторону правого края строя. Залп. Смещение прицела левее. Залп. Смещение прицела еще левее. Залп. И так до полного опустошения очереди. Оценить результат. Хобгоблин и один шаман убиты, второй истекает кровью из десятка ран, но пока жив. Примерно треть гоблов убита на месте. Большая часть выживших имеет ранения. Полностью уцелевшие есть только среди щитовиков. Результат считаю приемлемым. Добить или отступить? Отлично. А теперь добьем. Лук тут же втягивается в перчатку на левой руке, а правой хватаю за шиворот рванувшую было вперед девушку. Ви-ей-ей-ей-ей-ин. Кричит она от того, что я попросту подхватил ее за ноги и закинул животом на правое плечо, после чего на полной скорости рванул прочь от подземелья, попутно выпуская тоненький шлейф природной маны, дабы возможные следы быстро заросли травой и кустами. А система тем временем сигналит о пополнении опыта, гоблы начали умирать от ран. Приятно. Особенно приятен 12-й уровень. Вен. Какого хрена? Мало маны осталось, перепрыгивая поваленный и поросший мхом ствол дерева, ответил я. А у них, скорее всего, есть подкрепление, и ночь скоро. Нам же не нужно убивать их всех прямо сейчас. Соответственно, лучше будет отступить и завтра повторить поход, уничтожая малые группы. И так пока противник на поверхности не кончится, а уже потом лезть внутрь. Ну логично, согласилась Эри. Может, поставишь меня, я и сама бежать могу. Нет, я вышел на звериную тропу и побежал по ней. Ты оставляешь слишком много следов, которые могут привести гоблов ночью в наш лагерь. Эх, девушка обреченно вздохнула и нарочно расслабила тело, повиснув мешком на моем плече. Мог бы тогда нормально на руки взять, никакой деликатности. Тогда у меня будут заняты обе руки и я не смогу отреагировать в случае нападения. Параноик. Живой параноик. Кстати, а скрыт с подобным грузом не работает. Попробовал еще в самом начале. Глава 9. Имя. Венатор. Раса. Лесной эльф. Фирилис. Класс. Охотник. Уровень. 12. Плюс 1. Характеристики. Сила. 22. Плюс 1. Ловкость. 25. Плюс 2. Живучесть. 20. Восприятие. 20. Плюс 3. Дух. 17. Плюс 1. Магия. 25. Плюс 2. Сокрытие присутствия плюс-плюс-плюс, заменяет собой способность хамелеон, позволяет скрыть свое присутствие, запах и звук, словно размываясь в окружающей среде. Бег и резкие движения больше не влияют на сокрытие. При неподвижности эффективность сокрытия удваивается. Первая внезапная атака гарантированно становится критической. Потребление маны, 2 ятмин, бурный рост. Пассивная способность увеличивает силу и концентрацию природной маны. Я смотрел на ветки способности и задумчиво подергивал ухом, потому что дальнейшее развитие как скрыто, так и магии природы было крайне интересным. Полностью прокачанное сокрытие присутствия открывало доступ к двум новым перкам. Сокрытие местности и отвод глаз. Первый скрывал, как можно понять, небольшую область пространства, делая ее неинтересной, а второй скрывал всю группу. И оба перка мне нужны. Бурный рост, как и предыдущий перк ветки магии природы, не давал чего-то определенного, зато комплексно влиял на все способности, использующие природную ману, делая их как минимум вдвое эффективнее при тех же тратах. Ну а на следующий перк этой ветки я чуть ли не слюной капал. Древень. Это грибанный древень. Буквально ходячее дерево, которое может танчить для меня монстров. А ведь это только шестой тир способности и там еще минимум две перед объединением с лечебной веткой. КХРРР прервал мои мысли всхрап Эри, которая перевернулась на другой бок. Слава Гае, сегодня мы палатку не раскладывали и спать решили посменно. А то уж очень красноречивые взгляды на меня перед отбоем кидала эта девушка. Нет, не то, чтобы я был против, просто кодекс. Да, помним о кодексе. Если вступать в отношения, то всерьез и надолго. И пусть Ирисис приятная во всех отношениях девушка, да и по роли в группе подходит, но мы знакомы всего 4 дня. Какова она будет в повседневной жизни, а не в походе? Какие у нее увлечения? Был ли у нее кто-то до меня, кто ее родители? Что она планирует в будущем? И еще целая куча вопросов, которые сейчас не имеют ответов. И это я молчу о том, что сам, вообще-то, многое от нее скрываю, начиная от расы и заканчивая глобальными планами. Как она вообще к эльфам относится? Я швиттидом полукровкой до сих пор прикидываюсь. Эх, я подкинул дровишек в костер и потер переносицу. Вообще, сейчас уже нужно будить напарницу и сдавать ей вахту, но пусть спит. С моей живучестью и магией природы я, наверное, неделями могу не спать и не терять бодрость с концентрацией. А паранойя все равно не даст мне заснуть неподалеку от подземелья с гоблинами. Нет, свалили мы от них на добрых 5 километров, да еще и следы я замел отлично, но от случайности никто не застрахован. А по старинке уснуть где-нибудь в ямке под скрытым я не могу, или все равно будет прекрасно видно. Так что сначала зачистим логово гоблов, а потом я уже спокойно отосплюсь. Да и поговорить нужно с воительницей насчет ее намеков. В костре сухо щелкнула прогорающая ветка, отвлекая меня от мыслей. Кстати, по-хорошему, вахту мне нужно нести вне круга света, спиной к костру. Ибо сидя вот так нормальный человек фиг что сможет разглядеть за пределами освещенного костром участка, а сам он будет на виду. К счастью, я не нормальный человек, так что проблему с разглядыванием ночного леса решают мои глаза, которые прекрасно видят прямо сквозь перепады освещения, хотя это чисто биологически невозможно, а посему объяснение только в магии, и ушки, что ловит любой шорох в округе. Ну а то, что я сам сижу на виду, тоже не проблема, ибо меня не видно, ибо скрыт рулит. Люблю скрыт, и луки, и качаться в подземельях. Что-то Скайримом повеяло, хмыкнул я. Утро началось с вида зевающей Эри, которая пыталась пересилить свою лень и выбраться из спальника. «Виэйн, а давай ты меня к ручью отнесешь», кое-как разлепив один глаз, предложила блондинка. «Могу водичкой на лицо побрызгать», хмыкнул в ответ, переворачивая жарящееся над углями мясо. «Злюка», протяжно зевнула девушка, все-таки выбираясь из спальника. «Мяско, угу». Пара зайцев перед рассветом неосторожно пробегала мимо, вот я и решил горяченького на завтрак сообразить. «Иди умывайся, перекусим и на охоту». «А, точно, гоблины». Вспомнив о противнике, Эри тут же встряхнулась и воспылала энтузиазмом. «Интересно, это мне такая напарница попалась, или все авантюристы немного адреналиновые наркоманы?» К гоблам мы двинули проверенной схемой, но в этот раз нам на пути попались всего три отряда добытчиков по пять монстров, с которыми Эри разобралась практически сама. Я только два раза выстрелил, когда те пытались к ней со спины зайти. Считать это хоть за какое-то препятствие было сложно, так что, можно сказать, до подземелья мы добрались без приключений. Но и в этот раз гоблы как-то узнали о нашем приближении, вот только реакция была диаметрально противоположная. Мы как раз застали момент, когда последние монстры скрылись в зеве пещеры. Они отступили, я задумчиво почесал бровь. «Заманивают», фыркнула Эри. «Это их тактика чуть ли не всем авантюристам известна, но оттого менее эффективной не становится. Они вообще должны были с самого начала так сделать, но, видимо, понадеялись на численный перевес, не посчитав всего двух воинов угрозой. Из подземелий может быть другой выход», уточнил я, не спеша приближаться к оставленной деревне гоблов, но внимательно ее осматривая, благо чистокол был низкий и дырявый, скорее даже символический. «Например, чтобы выбраться где-нибудь еще и ударить с тыла». «Не-не-не», девушка отрицательно замахала рукой. «Это физически невозможно. Можно сказать, что таков закон мира. Одно подземелье, один вход. А на сколько времени у них запаса еды хватит?» Уточнил я, прикидывая варианты. «Да мне откуда знать?» Пожала блондинка плечами. «Но ты же не хочешь тут сидеть, держа твари в осаде?» «А почему нет?» «Потому что...» Многозначительно подняла она палец вверх, но, видя мой скептический взгляд, решила добавить нормальных аргументов. «И вообще, внутри могут быть пленные, которых съедят в первую очередь. Это не говоря уже о том, что подземелье само может порождать монстров и припасы для них, так что своей осадой ты рискуешь не сократить число монстров внутри, а только их увеличить». «Вот даже как», задумался я. «Тогда да, имеет смысл как можно быстрее все зачистить. Вот только, что-что», захлопала она голубыми глазищами, поправляя щит и легкий кожаный шлем. «Ты не забыла, что миссия, вообще-то, была по разведке?» «Так-то да, но это же гоблины». Она удивленно посмотрела на меня. «Нет, одна бы я туда не сунулась. Воину в таком деле нужно надежное прикрытие для тыла, но у меня-то оно как раз есть. К тому же, тут были шаманы и хобгоблин, а это говорит о достаточном развитии сердца, которое быстро восстановит численность монстров и вскоре отправит гоблов уже в откровенные набеги на окружающие деревни. Это, кстати, главная причина зачисток такого типа подземелий, несмотря на их убыточность». «Понятно», я помахал хвостом, прикидывая наши возможности. «И так выходило, что мы вполне можем потянуть зачистку, если никаких сюрпризов не будет. В узком пространстве тоннели Эрисис со щитом и фалькотой будет даже эффективней, чем в лесу. Моя же задача будет состоять в ее лечении, поддержании силы прикрытия тылов. А если нам встретится большая толпа гоблов, то я просто дам мощный залп, схвачу девушку в охапку и сбегу. С системной картой заблудиться даже в самом запутанном лабиринте нереально. Проблемой может стать босс, но к тому времени я должен буду уже уровень набрать, так что у нас появится дополнительное прикрытие в виде древня. Кстати, а что скажет система? Стоило мне сделать пару шагов вперед, выходя на открытое пространство вокруг входа в подземелье, как тут же выскочило оповещение. Внимание! Обнаружено подземелье. Количество этажей. 2. Стадия созревания. Поздняя. Рекомендуемое количество участников рейда. 2-5. Рекомендуемый уровень. 1-15. Награда за зачистку. Случайный артефакт Д-ранга. Групповое. Ну, это логично, все же гоблинов там немало. А вот количество этажей и разброс рекомендуемых уровней настораживает. Значит ли это, что с продвижением вперед гоблы будут становиться все сильнее и сильнее? Ну все, пошли. Из раздумий меня вывела Эри, схватившая за руку и потянувшая вперед. Быстрее начнем, быстрее кончим. Я только вздохнул, не став сопротивляться. Она ведь права, нет смысла колебаться. Мне все равно придется лезть в самые разные подземелья, а тут практически тепличные условия. Правда, ближе ко входу она меня отпустила и, отбросив излишнюю шутливость, сконцентрировалась на предстоящих боях. Все же девушка не понаслышке знакома с этими тварями, и прошлые встречи явно оставили не самое приятное впечатление. Я тоже приготовился. Проверил работу ауры, наложенную на тетиву стрелу с очередью на 20 снарядов, и ушел вскрыт. Перед самым входом Эри достала из поясного кармашка небольшую фляжку и отхлебнула оттуда глоток, после чего крепко зажмурилась на пару секунд, а когда открыла глаза, то они были с сильно увеличенной радужкой и вытянутым кошачьим зрачком. Это что, зелье ночного зрения? Нужно будет потом спросить. И вообще, об алхимии побольше узнать, она у авантюристов, как я понял, в большом почете. Как и в прошлый раз, сразу за входом был спиральный коридор вниз, где обнаружилась просторная квадратная пещера в добрую сотню метров в диагонали. Вот только наполнение у нее было совсем недобрым. Какие-то кости по углам, мусор, грязь и вонь, ну и гоблины. Много гоблинов, что прятались за натасканными валунами. И как только из прохода появилась Эри, в нее тут же полетели копья с каменными наконечниками. Девушка прикрылась щитом и отступила назад, почти не получив урона. Пара прорех на рукавах не считается. Гоблы отступление врага встретили воинственным визгом. Вот только рваться в нашу сторону почему-то не спешили, а только приготовили новые копья. Ну а я под шумок происходящего обошел пещеру по стеночке и встал у выхода из нее, откуда открывался превосходный вид на спины прячущихся гоблов. Всего около 40 монстров. Выдох, вдох, бля, как же воняет. Тряхнув головой, отрешаюсь от запаха и беру на прицел ближайшего ко мне гоблина. Выстрел. Попадание в затылок. На вылет. Ну да, дистанция тут смешная. Дальше было как в тире, ибо твари все смотрели вперед, на Эри, а я начал выбивать с самых дальних и одновременно ближайших ко мне. Плюс темнота, постоянные панические повизгивания монстров. В общем, когда до них дошло, что что-то не так, в живых осталось всего пятеро. Они, увидев кучу трупов за спиной, тут же повыскакивали и ломанулись прямо на Эри. Уж не знаю, что там такого перемкнуло в гоблинских мозгах, но факт остается фактом, они внезапно пошли в открытую атаку. Правда, с тем же успехом можно было попытаться голой жопой танк остановить. Я даже стрелять не стал, только страховал, а воительница быстро их располовинила. А вот дальше она решила пойти не вдоль стенки, а напрямую через зал. И примерно в центре с громким хрустом на что-то наступило, отчего с потолка на нее упала здоровенная каменюга. Я очутился рядом с придавленной Рисис, наверное, раньше, чем осознал произошедшее, и облегченно выдохнул. Жива, успела щитом прикрыться. Щит, конечно, в щепки, рука сломана, но это фигня, залечу. Главное, голова целая. Кашашаша, сквозь зубы прошипела блондинка, пока я сталкивал с нее камень. Вот поэтому никто не любит штурмовать подземелья с гоблинами. Хорошо, хоть ловушки они делают простенькие, без магии. Не дергайся, дотронувшись до пострадавшей конечности, начал лечить. Впрочем, много времени это не заняло, благо, не дракона почти с того света вытаскиваю, а простой перелом сращиваю. Все, готово. Угу, спасибо, тряхнула она рукой и с грустью посмотрела на щит. Ну вот, так и знала, что надо было запасной брать. Ладно, давно хотела уже на металлические переходить. Тяжелые, правда, да и переучиваться придется, но ничего, справлюсь. Слушай, может, я дальше сам? Не-не-не, даже не думай. К тому же, это моя задача как воина, принимать на себя все удары судьбы. Даже кулачок вверх вскинула для убедительности жеста. Тогда придется возвращаться, резюмировал я, собирая обломки щита и закидывая в инвентарь. Потому что дальше без защиты я тебя не пущу. Но это же да, Олга, грустно протянула девушка. И как ты только выжила в этой профессии с таким отношением, помассировал я переносицу, краем глаза следя за обстановкой и особенно проходом в следующий коридор. Она отвела взгляд. Понимаешь, неизлечимая болезнь, постоянные боли и все такое. Ты смерти искала, что ли? Дошло до меня, а сейчас уже привыкла, пожала-то плечами, все же направившись на выход из подземелья. Но я все же не самоубийца, кто бы там что ни говорил, просто немножко рисковая. Угу, угу, учту на будущее, вздохнул я. Будущее, а ты и дальше будешь со мной в команде, а не должен, эхе-хе-хех, и что должен означать этот смех? А вернулись мы намного быстрее, почесала затылок Эри, когда мы выбрались из леса прямо перед уже знакомой деревенькой. Ну, во-первых, мы не петляли, как взбесившаяся змея, а шли напрямик, пожал я плечами. Во-вторых, не искали в округе следы монстров из подземелий, а просто сохраняли общую бдительность. Ну так-то да, но все равно даже суток не прошло, демонстративно показала она пальцем на заходящее солнце. Слушай, а ты никаких заклинаний на меня не вешал, аура была включена, а так больше ничего, пожал я плечами, неспешно направляясь к воротам. А что, да я как будто быстрее стала, заложив руки за голову и посмотрев на небо, сообщила она очень интересную вещь, и выносливей. Ты точно ничего такого не колдовал? Ну, я задумался, как бы так сообщить свою теорию и при этом не солгать и не спалиться, и не рано ли все ей рассказывать? Нет, пожалуй, рано. Может быть, в конце этого небольшого приключения в местных лесах расскажу, если наши отношения продолжат так прогрессировать. Нет, точно не накладывал. Возможно, тебе просто показалось, а возможно, ты и правда стала сильнее. Хорошо бы, если так, блондинка с улыбкой сжала кулаки. Чем сильнее авантюрист, тем за более рискованную работу он может взяться. Я не буду это комментировать. А вообще, добрались мы действительно быстро. Вышли из лагеря с рассветом, потом часа 3-4 ушло на не слишком удачную попытку штурма подземелья, а потом дорога назад в пункт отправления, куда мы пришли еще до заката. А ведь до подземелья гоблов отсюда мы 3 дня шли. На воротах нас встретил другой парень. И слава Гае, а то я бы за себя не ручался. О, Ирисис, опознал мою напарницу привратник, при этом странно на меня покосившись. Ты же вроде на разведку уходила. Привет, Хитаги. Да на подземелье с гоблинами напоролись. Блондинка потерла шею, чуть отведя взгляд. В общем, щит мне разбили, твари. Мы решили вернуться и взять новый, раз уж все равно всего в дне пути были. Щит, гоблы. Парень скептически выгнул бровь. Вы же не полезли к ним в логово всего вдвоем, Эри? Ну-у-у-у, протянула девушка, отвернувшись в сторону и шаркнув ножкой. Полезли. Ох, Хитаги прикрыл лицо рукой и печально вздохнул. Тебя же просили просто местность разведать, а не соваться в пасть к дьяволу, Эри. Так какого хрена? Да мы бы их запросто там всех положили. Возмутилась девушка. Сотни-две уже прикончили, да еще и шамана с хобом. А ты сам знаешь, что если такая дрянь появляется, то скоро зеленушки полезут сюда. Ох, повторно вздохнул парень и посмотрел на меня. Извини, парень, если она тебя в неприятности втянула. Да я как бы не против, пожал плечами. Тем более сам бы туда полез. Привратник выгнул бровь, осмотрел меня с ног до головы. Потом взглянул на Эри, лыбящуюся во все 32, и махнул рукой. Кажется, вы нашли друг друга. Стой, оборвал он уже собирающуюся что-то сказать блондинку. Сестренка, вали молча. Ты мне все детство нервы трепала, дай хоть сейчас от тебя отдохнуть. Злюка, буркнула девушка и потянула меня за рукав через ворота. Зайдите чуть позже, крикнул вдогонку парень, а то с племяшками даже не пообщалась толком. Брат, спросил я, когда мы отошли чуть подальше. Двоюродный, ответила девушка. Ну да, она вроде что-то говорила про родственников, когда мы знакомились. Вопреки моим предположениям, мы прошли мимо таверны, направившись в сторону двухэтажного дома с синей крышей и большой верандой вместо обычного крыльца. Но вопросы отпали сами собой, когда на той веранде я увидел давешнего кота-деда, который вырезал из дерева какую-то безделушку. «О, малышка Эри», — заметил он нас, — «и вен с тобой, что-то вы рановато вернулись, были проблемы?» «Привет, старый, мне щит разбили, нужен новый», — заявила блондинка. «Эх», — тот печально отложил свою работу на столик рядом. «Рассказывай». Беседа надолго не затянулась, потому как Эри именно что рассказала о ситуации в целом, опуская мелкие детали вроде моих боевых навыков и сложившейся у нас тактики. Зато про гоблинов выложила все, чем изрядно обеспокоила старика, оказавшегося местным старостой. «Будет тебе щит», — вздохнул он, задумчиво поигрывая ножом для дерева, характерно так поигрывая, словно заточкой. «Завтра с утра к кузнецу зайдите, поищите у него в запасах. А тебе, Вен, что-то еще нужно? У меня все есть», — пожал я плечами. «Разве что от запасного плаща не откажусь, только черного». «Черного, значит?» Котэ-дед странно прищурился. «А пару кинжалов в комплекте не надо?» «Не-е-е», я улыбнулся и невольно дернул ухом. «У меня свои». «Так, Вен». Ирис схватила то самое ухо и потянула меня за него в сторону таверны. «А ну хватит тут жути нагонять». «Да ничего я не нагоняю. И отпусти ушко, оно чувствительное». В таверне, хоть и было уже довольно поздно, нам предоставили баньку для помывки, раздельно, хотя одна блондинистая особа этому была не рада, как и тому, что комнаты нам также выдали раздельные, а все намеки трактирщику с ее стороны были пресечены мною на корню. Потом девушка смоталась к братцу в гости, а я насел на трактирщика, все же шкурки с дичи у меня копились и девать их куда-то нужно было, как и клыки гоблов, да и мне не помешало бы прикупить обычной еды, да и всяких мелочей вроде посуды и спальника, а то посуду приходилось заимствовать из запасов Эри, а спать, завернувшись в плащ. Напарница моя вернулась в таверну ближе к полуночи, когда деревенька уже начала погружаться в сон. Узнал я об этом буквально из первых рук. Тук-тук-тук-тук, ви-е-е-ин, раздалось с той стороны двери. Я встал, помассировал лицо и на полном серьезе обдумал вариант поспать вскрыте. Сейчас открою, натянув купленную у трактирщика легкую рубашку для повседневной носки, спал я прямо в штанах, поперся к дверям, за которыми обнаружился темный коридор и пребывающая сильно навеселе знакомая воительница. И, пути, протаранила она меня лбом, вторгаясь в комнату и нагло падая на кровать. Запах Вена. Так, это уже жутко, закрывая дверь, прокомментировал я и встал напротив кровати, оперевшись спиной на стену. Что хотела, девушка села и игриво потянулась, сверкая озорными голубыми глазками. А не видно, обреченный вздох вырвался сам собой. Видимо, придется обсудить это сегодня. Эри, для начала ответь на один вопрос. Что ты хочешь от наших отношений? Блондинка чуть сменила позу, поправив платье. И да, на ней было синенькое платье с весьма коротким подолом и глубоким декольте. Я не особо хорошо разбираюсь в местных традициях и нормах, но, я демонстративно указал на свое ухо, я ведь тит, и если тут, на окраине, это нормально, то что будет, когда мы придем в тот же Юдрак, а мы туда придем, потому что я сидеть на одном месте не буду, вот, кстати, тоже вопрос, я собираюсь путешествовать, очень и очень долго, скорее всего, всю жизнь, попутно влезая во все встречные подземелья и, возможно, крупные неприятности, и детей такой образ жизни не предполагает. И, опять же, это важно только в случае, если ты настроена на серьезные отношения, а не на интрижку на ночь. Во втором случае можно даже не начинать и не портить образующуюся дружбу. Ух, девушка со стоном рухнула обратно на кровать, разметав волосы по одеялу. Ты сейчас свою ауру включил, весь хмель выветрился. Ну да, кивнул в ответ. Мне нужны ответы на светлую голову, без накачки алкоголем. Зануда, фыркнула блондинка, смотря в потолок. На твои вопросы, не знаю я, думала, что сегодня и узнаю, но ты зануда, и поэтому я ничего не узнала, сначала делаю, потом думаю, так, что ли, типа того. Ири неопределенно помахала рукой в воздухе. Ладно, если тебе так хочется позанудствовать, то давай по порядку. На то, что ты тит, большинству будет плевать, как только ты получишь значок авантюриста. По закону империи это приравнивает разумного к безземельному рыцарю, то есть формально ты можешь прикончить любого открыто оскорбившего тебя простолюдина, а ареста вызвать на дуэль до смерти. И в чем подвох, уточнил я, в том, что нельзя убивать клиентов, хмыкнула девушка. Нет, если тебе прямо на улице плюнут в лицо, то можешь с чистой совестью снести этому идиоту голову прямо там и никто ничего не скажет. Другое же дело, что обычное ворчание и пренебрежение авантюристы спускают с рук, потому что мы живем за счет заказов обычных людей, а обычные люди защищаются от монстров силами авантюристов. Если же кто-то начинает буянить и резать народ за один косой взгляд, то он ну исчезает. То же самое с Ариста. Авантюристы хоть и числятся в их рядах, но мы как бы отдельно и по балам и приемам стараемся не ходить. Хотя, если ты получишь серебряный ранг, то будешь приравнен к барону и тогда уже тебя могут начать затягивать в это болото. Ну а золотые ранги, говорят, не вылезают либо с заданий, чтобы не мотаться по всяким великосветским тусовкам, либо из этих самых тусовок, забивая на задания и постепенно становясь обычной аристократией. Она замолчала, лежа на спине и смотря в потолок задумчивым таким взглядом. Я не торопил, только покосился на уровень масла в лампе, прикидывая, стоит ли долить. Мне-то все равно, А вот девушке в темноте будет некомфортно. Или же наоборот, хм, что же до моих планов на жизнь, наконец продолжила Эри. Я просто не знаю. Ну как я уже говорила, неизлечимая болезнь и постоянные боли накладывают свой отпечаток на восприятие жизни в целом. И после таких резких перемен, я просто не знаю, хм, поправлюсь, всего не знаю. Но я точно хочу отправиться с тобой. И насчет детей можешь не переживать, я пила зелье. Зелье, ну... Блокиратор, она отвернулась к стене, оставив мне на обозрение только покрасневшие уши. Просто в среде авантюристов много женщин, а походы бывают долгими, стресса много, так что волей-неволей возникают всякие мысли и ситуации, а лишаться работы и свободы из-за внезапной беременности никому не хочется. Вот и пьют простенький составчик, его любой маг-ученик приготовить сможет. Один бутылек и полное бесплодие. А если захочешь вернуть все назад, то нужен будет либо антидот, либо специфический ритуал очищения у жрецов. «МММ», – протянул я, переваривая информацию. «И как, много у тебя опыта?» В ответ мне в лицо прилетел сверток, заменяющий подушку, а надувшаяся девушка смотрела на меня прищуренными голубыми глазами на красном лице. «Нет у меня опыта. Я стал авантюристом в 14, когда меня попытались выдать замуж за одного неприятного типа. Потом 3 года все ждала и искала того единственного, как в тех дурных романах, а потом начались боли и стало как-то не до того. Я покрутил в руках подушку, вздохнул и, приблизившись, молча лег на кровать рядом с сидящей напарницей, похлопал рукой рядом. А так, она неловко указала пальчиком на подол платья. «Ложись, дуреха», аккуратно обнял ее хвостом и потянул к себе. «Просто ложись, нам завтра рано вставать и много чего делать», продолжил ворчать, когда эта блондинка все же устроилась рядом. «А что со всем этим? Какие у нее расплывчатые вопросы? Впрочем, я понял, наверное, но это не точно. Давай сначала закончим эту миссию, потом я получу официальный ранг авантюриста, а там еще раз сядем и все повторно обсудим. После таких приключений будет прекрасно видно, стоит ли нам оставаться командой, а если и да, то в каком качестве». «Эх, зануда ты, Вен», Эри поерзала, устраиваясь поудобнее и продолжила уже более игривым тоном. «Тут такая девушка с тобой, ночью, наедине, на все согласная. Помолчи уже, и так себя идиотом ощущаю», — невольно скривился я. Она фыркнула и замолчала. «Впрочем, ненадолго, Виейн, ну чего, достань что-нибудь укрыться, а то я это без трусиков». Поддувает. «Да бля я». Глава 10. «Так, щит, я скептически посмотрел на эту хрень. Ну, можно сказать, что добыли. Эй, это хороший щит, это хорошая дверь, для сейфа, а не щит. Как ты эту хрень вообще держать умудряешься?» Хрень действительно была эпической. 2 метра в высоту, 1 метр в ширину, чуть выпуклой формы, с острыми лезвиями-пиками по нижнему ребру и 2-сантиметровыми колючками по всей передней плоскости. Крепления с внутренней стороны были как под одну руку, так и просто 2 металлические скобы, чтобы можно было держать эту дуру 2 руками. Но особой эпичности всей конструкции придавал не внешний вид и шипы, а толщина, 3 сантиметра какой-то полимерной стали. 3 сантиметра, Карл, этой хренью можно было убить того же гоблина, просто задев его случайным взмахом. Да она легче, чем кажется, фыркнула девушка, действительно без особого напряга удерживая этот щит одной рукой. А по лесу как с ним тащиться будешь? И зачем тебе еще и деревянный щит, если этот такой хороший? В ответ девушка на меня посмотрела с эдакой жалостью, как на дурачка клинического. Я его потащу, да, со вздохом вывел я вполне закономерный ответ. Угу, радостно кивнула девушка. Должна же я получить какую-нибудь компенсацию за свою поруганную честь? Ничего не было, буркнул я. Я спала с тобой в одной кровати без трусов, оскалилась Эри. Было или не было в такой ситуации уже не важно. Блин, я могу высказаться в ответ на 5 страницах рукописного текста, но боюсь, там цензурными будут только предлоги, проворчал я, все же принимая щит и перенося его в инвентарь. К счастью, ячейки моего пространственного кармана имели свойство слипаться в один объем, так что засунуть что-то габаритное туда труда не составляет. Главное, чтобы самих ячеек хватило. А вот обычный деревянный щит, обитый кожей, остался в лапках моей напарницы. Того же монстра она собиралась использовать только для сражения с сильными противниками или во время штурма. Что вообще подобный щит делал в обычной деревенской кузнице? Как рассказал сам кузнец, один из его предков был авантюристом, что решил выйти на пенсию и осесть тут. Вот от него этот монстр кузнечного дела и остался, став своеобразным настенным украшением и запасом металла на черный день. «У нас все со сборами», — уточнил у девушки. «Угу», — кивнула она, направившись прямо к воротам. «Пошли уже, разнесем гнездо этих несчастных гоблов. А несчастные они потому, что с нами повстречались», — со вздохом уточнил я. «Ага, видишь, ты быстро постигаешь мудрость авантюриста. Дел у нас в деревне действительно больше не оставалось, припасы я пополнил еще вчера. Запасной плащ мне староста передал сегодня во время завтрака, а щиты мы добыли только что. Так что, несмотря на раннее время, выдвинулись в путь. Кстати, Эри, уже отойдя на приличное расстояние от деревни, я вспомнил один случай. А что за зверь такой? Большой, чешуйчатый, зеленый, с рогами, четырьмя ногами и крыльями. Дракон, что ли? Заинтересованно повернулась ко мне девушка. Размером с 2-3 дома. Да, угу, кивнул я. Значит, все-таки дракон. Я знаю их примерное описание, но вживую раньше не видел. Ну, оно и не удивительно, отмахнулась воительница, прокладывая путь меж каких-то колючих кустов, которые я со вздохом обошел, а потом еще и подлечил поломанные ветви каплиманы. Я читал о них пару справочников в гильдии, когда вечером было нечего делать. Они описываются как сильные, умные и одаренные существа, но не слишком любящие общаться с низшими расами, за коих считают всех, кроме эльфов и особо выдающихся личностей. Там писали, что корень проблемы в продолжительности жизни драконов, для которых все, младше 300 лет, являются детьми. Большая часть драконов живет на далеком юге континента, в скалистых горах. Что они там делают, как живут и общаются, никто точно не знает. Зато знают, что если встретить дракона на землях империи, то это точно либо чудак, либо изгнанник. Так ты встретил одного? Да, угу, глядя в сияющие интересом голубые глаза, я невольно дернул ухом. Шел по лесу и обнаружил упавшего дракона. Тот явно упал в лесу, потеряв контроль над полетом. Был сильно изранен и истекал кровью из-за здоровенного каменного тесака, воткнутого в бок. Ну я и не придумал ничего лучше, чем начать его лечить. Тот со временем очнулся, вытащил из себя тесак, дождался, когда я закончу с лечением, и дал спокойно уйти. Вот, собственно, и вся история. И что, даже ничего не дал в награду? Удивилась и как-то опечалилась девушка. А ведь в той книжке драконов описывали как невероятно гордых существ, которые просто не могут остаться в долгу перед человеком или тедом и обязательно постараются отдариться, не деньгами, так услугой. Это ты мне сейчас флаг повесила? Недовольно посмотрел на нее. Флаг? Девушка остановилась на полушаге и недоуменно уставилась на меня ясными голубыми глазками. Ты о чем? Эх, неважно, поспешил вперед. Давай уже, не отставай. По-хорошему, за сегодня нужно прибыть в окрестности подземелья гоблов. Да подожди, что за флаг-то? Причем тут Геральдика? Виейн, ну мне же интересно теперь. Ближе к вечеру мы подобрались поближе к цели, но оставили штурм на утро, потому как после долгого пешего перехода даже с поддержкой моей ауры соваться в вонючие тоннели гоблов не было никакого желания. Так что мы спокойно разбили лагерь, пока я обносил все тройным кольцом капканов, Эри готовила ужин. И, должен сказать, готовит она неплохо для воительницы. «Опять ты на меня так смотришь», — закатила та глаза. «То, что я машу мечом, не значит, что я полный ноль в ведении хозяйства. Между прочим, я до 14 лет жила как обычная крестьянка и воспитывалась соответственно. Вот это меня и удивляет», — хмыкнул я, работая ложкой. «Откуда в обычной крестьянке такая жажда к приключениям и решимость? Ну так многие авантюристы, из тех, кто выживает и выходит на пенсию, уходят в подобные деревни. У меня трое ближайших предков такие, так что там и наследственность, и просто истории всяких в детстве наслушалась. Ну а когда мне показали моего жениха, то просто выбрала лучшую, по моему мнению, альтернативу. Настолько страшный был, я попытался припомнить хоть одного откровенно некрасивого человека или теда, но не смог. Да нет, вроде. Просто ему было за 40, да еще и вдовец, причем дважды. В общем, я даже не помню уже точно, почему именно испугалась его. Кажется, взгляд не понравился. Что поделать, молодая была, глупая и импульсивная. А сейчас ты старая и умудренная житейским опытом, скептически выгнул я бровь. Да, я мудра не по годам, гордо вскинула та носик, а потом задумалась. А вообще, я потом узнавала, что с ним случилось. Он женился на другой молоденькой девушке, а через полгода она его зарезала и сама повесилась. Так что интуиция меня не подвела тогда, вот только другая подставилась. Это да, поужинав, отправил девушку спать, сам я ложиться не намеревался. Впрочем, эта лентяйка немного поспорила с таким решением только для приличия, а потом уснула как младенец. Аж завидно, с поселением гоблов под боком я даже под скрытым и напарником на стреме спал бы только в полглаза. Утром, растолкав эту Соню и невольно полюбовавшись ее заспанной мордашкой, ушел в быструю разведку местности, но никаких следов за ночь вокруг не прибавилось. Ну а уже через час мы вновь стояли возле прогалины с подземельем, наблюдая за тем, как немногочисленные гоблы спешно втягиваются в пещеру. Засранцы опять каким-то образом узнали о нашем приближении. Ясновидящий у них там какой-то, что ли? Ну что, готов? Ириаш приплясывал от нетерпения, сменив свой походный деревянный щит на двухметровое металлическое чудовище. Угу, кивнул я, уже привычно проверяя активность ауры, наложенную на тетиву стрелу с очередью и уходя вскрыт. Деревню гоблов мы прошли без происшествий, как и спиральный спуск. Первая пещера со сталагмитами встретила нас запахом нескольких десятков свежих костяков гоблов, что были хреново очищены от плоти и на этих самых сталагмитах развешаны. Пугают, засранцы, оскалилась Ири на этот вид и спокойно пошла вперед, постукивая нижним краем щита по полу перед собой. Так, вроде ловушек в этот раз нет, а вообще, Вен, я как бы не жалуюсь, но как насчет обнаружения всякой гадости? Пока никак, ответил ей, появляясь за спиной, но в будущем научусь, и снова скрылся. Эх, ну хоть подлечить сможешь, если что, произнесено это было излишне бодро, а вообще да, нужно будет несколько уровней потратить на ветку ловушек, или найти в группу специалиста по ним. Так никого в этой пещере и не встретив, мы неторопливо прошлись по короткому прямому коридору в следующую, что представляло собой просто слегка расширившийся коридор, эдакая кишка в 3 метра высотой, 5 шириной и метров 200 длиной. Но главное, как говорится, это наполнение, и с ним все было в полном порядке. Баррикады и укрытия класса из говна и палок составляли собой настоящую эшелонированную линию обороны в 20 ступеней с 10-метровым шагом. На каждую линию приходилось по 10 гоблов-щитоносцев, за которыми прятались десяток копейщиков и пятерка лучников. И глядя на все это, я понимал, что если бы не качество баррикад, бойцов и их вооружения, хрен бы я туда сунулся, ибо слишком грамотно оно было организовано для полуразумных дикарей. Как только Ри шагнула в пещеру, в нее сразу же полетели стрелы и дротики в довольно впечатляющем количестве, так что девушке пришлось сныкаться за своим щитом, чуть отклонив назад верхний край, чтобы навесом не зацепило. Хотя с 3-метровым потолком подобный трюк было сделать крайне сложно. Впрочем, несмотря на скрыт, мне тоже пришлось встать за спиной воительницы, чтобы случайно не зацепило. Ну и как будем их выкуривать? Поинтересовалась девушка. Пришлось опять сбрасывать скрыт, чтобы ответить. Надо будет что-нибудь на этот счет придумать, а то неудобно. Пока постой так, я попробую их перестрелять. Если они отступят, то потихоньку двигай вперед, а если попробуют напасть в рукопашную, то отступай назад в коридор, там будет проще драться против толпы. Поняла, кивнула напарница. Вновь накинув скрыт, осторожно высунулся из-под прикрытия щита. Конечно, снаряжение и способности давали мне очень хорошую защиту от дрянных каменных поделок гоблов, но они не делают меня неуязвимым, а стрелу в глаз или пробитую сонную артерию получить как-то не хочется. Быстро оценив позиции противника, я вновь спрятался и прикинул варианты действий. Можно было выбивать монстров точечно по одному, но это долго и может спровоцировать их на лобовую атаку. Можно выдать длинную очередь, но это рискованно уже для моей дорогой шкурки. Так что сделаю ставку на массовые залпы для подавления противника. Как я уже замечал раньше, среднестатистического гоблина даже не обязательно убивать, достаточно одной более-менее болезненной раны, и тварь тут же теряет боевой дух и либо валяется на полу, воя от боли, либо стремится сбежать подальше от угрозы. Жаль только, что магические стрелы не обладают хоть сколько-нибудь бронебойным эффектом и исчезают сразу после поражения первого же препятствия, так что даже дерьмовые щиты и баррикады гоблов служат довольно неплохим укрытием. Сосредоточившись, я начал накладывать на уже удерживаемую очередь на 20 выстрелов еще и мультивыстрел на 20 стрел. По итогу вышел конструкт на 20 с лишним манвесом, что было на грани. Как я заметил в ходе опытов, мне становится откровенно сложно удерживать заклинание, когда его общая емкость начинает превышать мой собственный нынешний резерв. Выждав следующее небольшое окно в залпах гоблинов, у них что, снаряды бесконечные, я за несколько секунд выдал очередь на десяток залпов, работая лишь на скорости, не особо целясь, лишь бы стрелы летели примерно в сторону врага. Результат был получен практически сразу, раздались визги, вои и что-то отдаленно похожее на брань, а у меня на периферии зрения начали мелькать сообщения о получении опыта. В общей сложности я положил около десятка тварей и ранил вдвое больше. Ответили мне яростной стрельбой и метанием всего, чего только можно, но монструозный щитари надежно нас прикрыл. «Ну вот, а ты все нудил, нафига, нафига?» – проворчала воительница, удерживая свою бандуру. «А неплохо ты их так разозлил, хотя вперед пока не лезут, жаль». Пока она болтала, я умудрился еще разок высунуться и дать пару залпов, не особо прицельно, но пыл монстров это остудило, так что я смог уже нормально разрядить всю оставшуюся очередь, заставив два передних эшелона обороны, вернее, трех оставшихся на ногах гоблов, спешно отступить на более дальние рубежи. Еще раз оценив позиции, я похлопал Ри по плечу, и та неспешно начала двигаться вперед, сокращая расстояние и попутно проверяя шипами щитопол по пути следования. Один раз это даже принесло плоды, выстрелившие из стены кривые дротики пролетели мимо нас. Ну а пока воительница меняла позицию, я шел следом и ждал восстановления маны. Примерно так и прошли следующие полчаса. Мы неспешно и основательно выдавливали гоблинов с их позиций, продвигаясь вперед размеренным шагом. Пару раз твари пытались ломануться в атаку, но их быстро остужал заградительный залп с моей стороны. Или же пришлось не только щит таскать, но фалькатой немножко поработать. Не всех гоблов я валил на смерти к моменту нашего подхода к позициям. Затаившиеся раненые иногда предпринимали отчаянную попытку добраться до шеи ненавистного врага. А так как видели они только Эри, то на нее и бросались. Хотя нельзя сказать, что девушка была недовольна. Скорее наоборот, широкая яркая улыбка не сходила с ее лица весь бой. Эта маньячка просто кайфовала от самой ситуации, когда она, аки-героиня, берет приступом крепость монстров. И пофиг, что монстрики у нас жиденькие, а крепости из говна и палок. Главное, процесс, а не всякие мелкие подробности. Да, именно так она мне и заявила во время одной из коротких передышек, когда я вывалился из скрыта, чтобы ману побыстрее восстановить. Впрочем, ничего не может длиться вечно, и гоблины все-таки побежали, когда мы продавливали 15-ю ступень обороны, чему я был несказанно рад, потому как уже порядком устал и серьезно сомневался насчет продолжения штурма именно сегодня. Впрочем, дать пару залпов по спинам бегущих врагов это мне не помешало, а прилетевшее оповещение о 13-м уровне заставило приободриться. Ну что, идем дальше. Вот кто явно готов был продолжать путь, так это Эри, что прямо лучилось довольством. «Погоди чуток, нужно кое-что проверить», — тормознул я эту валькирию, присаживаясь прямо на пол и мысленно открывая окно статуса. «Так, характеристики по-прежнему. Одно в силу и два в восприятии. Пожалуй, еще 2-3 уровня так продолжу, а там посмотрим. Теперь способности. Тотем, древень, тут без вариантов. Он нам сейчас очень поможет. А вот классовые, из доступных, зажигательная стрела и псевдоматерия из ветки стрельбы, обнаружение простых ловушек, взлом простых замков и ядовитая ловушка из ветки ловушек, вкусняшка и рывок из ветки питовода, сокрытие местности, отвод глаз, вуаль теней и электрический удар из ветки ассасина, выслеживание и метка из ветки следопыта. Пойдем методом исключения. Ветки питовода и следопыта мне сейчас не нужны. По стрельбе, конкретно эти два перка ничего кардинально нового, сильного или нужного вот прямо сейчас не дают, а урона на расстоянии мне пока хватает. Остаются ловушки и ассасин. Из них вот прямо сейчас очень пригодилось бы обнаружение ловушек. Значит, берем. Имя: Венатор. Раса: лесной эльф, фейри-лис. Класс: охотник. Уровень: 13+1. Характеристики: сила: 23+1. Ловкость: 27+2. Живучесть: 20. Восприятие: 23+3. Дух: 18+1. Магия: 27+2. Обнаружение простых ловушек. Пассивная способность: зависит от восприятия. Подсвечивает подозрительные места. Работает только против простых механических ловушек. Древень: позволяет из любого растения вырастить древня путем вливания природной маны. Свойство древня сильно зависит от исходного материала, понимает простые команды, требует 10 единиц маны на создание и резервирует 5 единиц на поддержание. В случае повреждений потребляет дополнительную ману для восстановления целостности. При прекращении поддержки маны оставшиеся силы тратит на укоренение для превращения в дерево. Прочитав описание древня и осмотрев округу, я испустил разочарованный вздох. Живых растений в этом зале не оказалось. Хотя я, а что мешает мне их создать? Нужно дерево. Покрутив головой под заинтересованным взглядом Эри, я вновь замер, а потом полез в инвентарь. Стрела или полежка? Стрела. Влезла воительница. Это был риторический вопрос, но ответ весьма интересен. Дернул я ухом, глядя на появившуюся в руке стрелу. Получится или нет? Вот в чем вопрос. Мои черные стрелы создавал лук Симбиантаглур, беря за образец для наконечника мои же когти из подобия органического металла, перья какой-то птицы и самую крепкую породу дерева, что я встретил на своем пути, уж не знаю какую именно, потому как я тыкал луком во все попадавшиеся интересные деревья. Так вот, к чему это я? Мой лук, по факту, живой, и стрелы, которые он создает, тоже должны быть живыми хотя бы некоторое время, потому как клетки растений умирают намного медленнее клеток животных. Если я создам стрелу, активирую на ней способность, а потом выстрелю, пока древень не начал расти, а процесс этот не мгновенный, то что будет? Собственно, это я и начал выяснять. Сперва посмотрел, могу ли вообще создать древня из стрелы. Смог. Причем как процесс, так и результат были очень интересными. Что вообще за хрень такая этот древень? По факту, это ожившая деревяшка. Если верить подгруженным системой данным, то при активации способности я сотворяю специальное заклинание, которое является малым специализированным призывом слабого духа природы, который вселяется в предоставленный сосуд и за счет полученной маны приводит его к шаблонному внешнему виду. Кстати, выглядит он как двухметровый худой гуманоид с зеленой тонкой корой вместо кожи, светящимися зелеными глазами. Собственно, это все, что было на его лице, ветками волосами и длинными руками с кривыми 20-сантиметровыми когтями. Плоть древня в случае создания из стрелы была довольно прочной, Фалькатори с одного удара перерубить руку не смогла, хотя и зарубка оказалась почти наполовину толщины. Зато когти были сделаны из того же материала, что и мои, сказывается использование в качестве исходника именно стрелы от лука Аглура. Регенерирует древень тоже достаточно быстро, да и маны на это уходит не так много, примерно за единицу можно заново отрастить ему руку. 5 единиц маны, уходящие на поддержание способности, на самом деле тратились на плату духу за работу и на обеспечение древня энергией для движения. Атакующий же потенциал такого юнита был приемлемым. Та же Эри его раскатает один на один не запыхавшись, но она авантюристка железного ранга, которая, как я подозреваю, на подкормке от системы отожралась уже до полновесного стального. А вот Габлов этот Буратино будет рвать только в путь, учитывая, что те просто не имеют способов для его гарантированного убиения. Тут нужно или изрубить до полного опустошения моей маны, либо сжечь, либо приложить магию изгнания духов или чем-то аналогичным. Тест с отправкой древня гостинцем в форме еще не проросшей стрелы тоже оказался удачным. Формирование самого существа происходит довольно быстро, секунд за 5, но я могу буквально на секунду-две задержать активацию ритуала, чего стреле хватает для того, чтобы долететь до цели, ну или пролететь часть пути, если цель далеко, и тогда на головы врагам упадет уже полуразвернувшийся или даже полноценный древень. А теперь самое вкусненькое, следующий перк ветки, это энд, мухахаха, правда, своя ложка дегтя во всем этом есть, мана, 5 у меня уходит на ауру, 2 на скрыт, еще 5 сейчас отойдет древню, так что остается всего 15 на боевые действия. И это еще без учета того, что на свой рост древень тоже отъедает 10, а потом еще и на регенерацию дополнительно кушает. Виейн, из задумчивости меня вывел голос Эри, которая стояла передо мной, подергивала за рукав и смотрела буквально светящимися от восторга глазками. А ты ничего не хочешь мне рассказать? Нет, глаза-то не отводи, чуть ли не мурча проговорила девушка, делая шажок вперед и вставая ко мне почти вплотную. Ты ведь герой, да, так ведь, настоящий же, призванный. Стоп, я попытался отшагнуть назад, но блондинка последовала за мной, чуть ли не дыша в губы, потому как ростом мы были примерно одинакового, и смотря прямо в глаза сверкающим взором. Что за герой? С чего ты взяла? Ну давай по фактам. Она буквально прижала меня к стенке, навалившись грудью. Герои – это такие разумные, что приходят в мир сами или призываются жрецами во времена потрясения и перемен. Они ничего не знают о мире вокруг, обычно сначала откровенно слабы и имеют весьма странное мировоззрение, зато быстро учатся, набирают силу, обзаводятся странными и порой абсурдными способностями и творят великие дела, пусть иногда ужасные, но точно великие. А еще некоторые герои могут увеличивать силу своих спутников, не так быстро, как собственную, но все же могут. Так вот, тебе это ничего не напоминает? Я же говорил, что, Вен, ну я же не дура. Ну да, двинутая немного, но не дура. Эх, ладно, ладно, поднял я руки. Но давай поговорим об этом после того, как закончим с гоблинами. Мы, вообще-то, до сих пор в подземелье. Хорошо, она все-таки перестала прижимать меня к стене и посмотрела серьезным таким взглядом. Но ты же не сбежишь потом? Не сбегу, обещаю, нервно дернул я ушами. Пошли, нечего давать врагу время на подготовку. Угу. Глава 11. Пройдя по коридору к третьей комнате, мы замерли у входа, оценивая открывшийся вид. Встречал нас практически пустой квадратный зал с дырой в полу у дальней стены. Размеры помещения после предыдущего не особо впечатляли, всего 10 на 10 и высотой в 5 метров. А вот что впечатляло, так это натуральный рыцарь, стоящий прямо посреди помещения. В смысле, это был двухметровый гуманоид внушительной комплекции, полностью закованный в черный латный доспех и вооруженный здоровенным двуручным мечом. Глухой шлем ведро был без подъемного забрала, а только с многочисленными небольшими дырочками напротив рта и глаз. «Что делать будем?» – тихонько спросил Эри, стоя за спиной древня. «Хаэм, я мысленно перебрал свои способности и прислушался. Слышу дыхание. Значит, внутри живое существо, а не магический конструкт. Так, пока не суйся, есть у меня мысль. Как тут пройти без превозмогания и прочего пафоса? А то мне предыдущей комнаты хватило. А может, не надо?» Жалобно посмотрела на меня блондинка. «Может, по старинке? Вот если не получится, тогда будем по старинке». Нервно дернул я хвостом и ушел вскрыт. Рыцарь же, видя, что мы не торопимся заходить и идти на него в лобовую, немного заволновался. Впрочем, его можно понять, стоит там весь такой на пафосе, приманку изображает, ждет, когда мы ломанемся через ползала по целой куче разнообразных ловушек. Да, там были ловушки. Да фига ловушек, которые новый перк заботливо подсвечивал в моем восприятии красноречивым алым контуром. И вот ждет он, пока мы радостно на них убьемся, а мы все не заходим, нехорошие такие. Впрочем, волновался он недолго, ровно столько, сколько мне потребовалось, чтобы создать нужную стрелу, зарядить по доступному максимуму очередью и мультивыстрелом, а потом выдать по единственной цели целый дождь из стрел. Выдержав этот напор, рыцарь пафосно постоял еще секунду, а потом медленно так завалился вперед, грохнувшись на пол, из которого вверх тут же выскочили стальные пики, не пробившие прочные доспехи, но подбросившие этого неудачника вверх, где он долбанулся о потолок и вновь упал вниз, уже на свободный от ловушек участок пола. Только вот упал головой вниз, да так неудачно, что она оказалась повернута под прямым углом относительно позвоночника. А шлем уцелел, да. «Это что было?» – удивленно спросила у меня Эри, как только я вывалился из скрыта. «Доспехи же вроде не пробило, да и крови не было». «Угу, прочные заразы», – подтвердил я. «А была это оглушающая стрела. От одного попадания будет только легкая дезориентация и малюсенький шанс потери сознания. Но когда их целая сотня бьет по одной цели чуть ли не единым залпом». В общем, он отрубился. А дальше ты видела. Кстати, не иди пока вперед, там куча ловушек. Сейчас древня пущу на разминирование. Пустить вперед древня было хорошей идеей. Правда, затратной по мане, но хорошей. Из способностей у меня было только обнаружение, а не обезвреживание. Так что как все это разряжать, я представлял только на уровне кинуть камень, дабы само сработало. Трупик хоб-гоблина-рыцаря, а это была именно редкая разновидность гоблов, порадовал нас качественными доспехами и мечом. С одной стороны, оно жутко воняет, глядя на сваленные в кучку латы, снятые с трупа, сказал Эри задумчивым голосом. Мы этот запах вытравлять замучаемся. С другой же стороны, это латы из подземелья. И чем они ценные? Без особого энтузиазма спросил я. Все равно латы для меня бесполезны, ибо стиль боя не тот, да и не умею я их носить. Доспехи и оружие монстров подземелья, особенно вот таких вот элитных тварей, охраняющих спуск на следующий этаж, всегда являются артефактами. пусть часто слабенькими, но все равно они намного лучше и удобнее обычных человеческих поделок. А уж если удалось с какой-нибудь мощной твари снять доспехи или оружие, то там и небольшая война может начаться за обладание этим сокровищем. Правда, нужно еще будет отнести в город и заказать обследование у зачарователя или еще кого-нибудь из сведущих магов, чтобы узнать, что за чары на них лежат и нет ли каких-нибудь проклятий, а то бывали случаи, и какие, например, эффекты могут быть. Уже более заинтересованно уточнил у воительницы, ведь если сам таскать не смогу, то вот ей эти латы могут подойти. Обычно стоит универсальный набор, состоящий из чар подгонки, очистки, амортизации и ремонта, к которому добавляются всякие интересные штуки. Поговаривают, что в императорской сокровищнице есть доспехи, дающие абсолютную защиту от любой магии. Ты же вроде говорила, что подземелья с гоблами убыточные. Припомнил я, пакуя латы в инвентарь, а мы первый этаж не прошли и уже. Не-не-не, помахала ручкой Эри. Ты немного не понял. Вот такие вот латы, это редкость, как и магическое оружие. Обычно группа довольствуется частями монстров, которые идут на продажу разным ремесленникам. А чтобы зачистить такое подземелье, нужен спаянный отряд из десятка железных рангов, а не пара отморозков вроде нас. И что они тут будут брать? К тому же, доспехи и оружие обычно бывают один, максимум два комплекта, которые еще нужно либо продать, либо выкупить, либо разделить на всех участников. Ну и без повреждений такое оружие получается взять редко. Эх, все-все, я понял. Чистить подземелья в одиночку или малой группой намного выгодней и опасней, хмыкнула девушка. Немного отдохнув, мы начали спуск на второй этаж, пустив перед собой древня. Сам переход представлял собой обычную винтовую лестницу с грубо высеченными каменными ступенями, которые кончались перед массивными металлическими дверями, на которые я задумчиво уставился. «Чего ты так на них смотришь?» — спросила Ири через минуту тишины. «Да вот думаю, сколько в них металла».